пусть не совсем объясненного им. Перечень сталинских добродетелей, восхвалению подлежащих, если пополнялся, то сверху, присвоением то творца сталинской конституции, то после победы над Гитлером величайшего полководца. Инициатива снизу, как сказано, не поощрялась. Куда интереснее совсем другое. Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин – своего рода эстетический феномен. Он – главный советский писатель. Совсем не в том смысле, что сам нечто писал и даже по утверждению Бабеля был мастером языка, а по утверждению бабелевского оппонента Аросева – еще и создателем художественных типов. И даже не в том, более реальном смысле, что был цензором советской литературы, распределителем поощрительных премий и, больше того, режиссером крепостного театра, кому-то отдававшим первые роли, кого-то зачислявшим в разряд статистов, а с кем-то велевшим расправиться на конюшне. Да, он, конечно, руководил литературным процессом. Кавычки здесь нужны потому, что само это понятие ложное. Ибо что же это за процесс, если им можно распоряжаться по чьему-то личному усмотрению? Можно даже изымать из процесса его, будто бы творцов, убивая Бабеля, Мандельштама, Пельника, заставляя молчать Ахматову, Платонова. Это важно и очевидно, но не об этом речь. Влияние Сталина на литературу было именно феноменальным. Последнее слово пестрит в моей книге, что неудивительно – ведь вправду говорим о небывалом, которое все же сбылось. И именно в эстетическом смысле, так как он воздействовал на сознание деятелей этой литературы самим своим присутствием, самой своей пресловутой загадочностью, заставляющей судорожно угадывать, чего хочет вождь, и как ему угодить в наибольшей мере и наилучшим способом. Даже, что самое страшное, если об угождении художник не задумывается специально. Так и воплотилась в реальности заветная мечта провинциала – большой стиль, где всего вдоволь и даже через край – пьедесталов, шпилей, колонн, гипербол, величальных эпитетов.